Питерские контрабандистки. Из всех городов Российской империи Петербург – наиусерднейший по торгу с Парижем произведениями моды, подлежащими высокой таможенной пошлине. Из всех городов Российской империи Петербург – наиуспешнейший по контрабанде парижскими и вообще европейскими модами. Петербургские магазины завалены товаром парижских модных мастерских, никогда не виденным глазами, никогда не ощупанным руками таможенных досмотрщиков, хотя доехал этот товар к месту своей продажи отнюдь не в выдолбленных осях экипажей, не под шинами колес, не в двудонных сундуках и двубоких чемоданах, вообще без всяких плутовских ухищрений старого чичиковского времени. Нет, его не прятали, везли в открытую, без всякой опаски, даже представляли на таможенный досмотр». Кто же и как провозит эту дорогую и изящную контрабанду? Нечаянный ответ на вопрос я получил от одной бессознательной преступницы по этой части, очень молоденькой, хорошенькой русской дамы из более чем порядочного общества. В последнюю свою поездку за границу, смеясь, говорила она, я вела себя немножко неумно, истратила гору денег, накупила всяких пустячков в Берлине, в Вене, в Италии, а все главное и необходимо нужное оставляла купить, конечно, в Париже. Прибавьте, что не удержалась, заглянула в Монте-Карло и комментарии излишние. В Париже, как водится, влюбилась в магазины, увлеклась, носили ко мне пакеты, носили, платила я по счетам, платила, в один печальный день подсчитываю свои финансы и с ужасом убеждаюсь, что взорвалась. Кредит в банке истощен, в номере у меня целый монблан ненужных, но безумно дорогих вещей, а в кармане 120 франков. Приходится телеграфировать мужу, чтобы выручал, и ужасно перед ним совестно, мы далеко не богачи, дела наши в настоящее время очень не блестящие, у кого, впрочем, они хороши. Денег мне муж и без того уже выслал чересчур щедро, гораздо больше, чем я имела право тратить, в последней телеграмме просил быть экономной, покупать осторожно. Нет, как не повернуть дело, нельзя беспокоить мужа, позор и стыд. Думаю про себя, не найду ли в Париже кого-нибудь из петербургских друзей». Нет, как нарочно, ни души. Конец сезона, все разъехались. Такое отчаяние. И вдруг нечаянно, негаданно спасена. Прямо с неба слетел ангел-избавитель и все устроил в 24 часа. Угадайте как? Вероятно, вы продали часть вещей. Как бы не так. Разве я затем их покупала, чтобы потом продавать? Могла ли я с ними расстаться? Я в них просто влюблена была. Заложили свои украшения, кредитовались в отеле. Как можно? Что вы? С моим-то положением, с моей фамилией? Тогда, простите, отказываюсь понимать. И ни за что вам не догадаться, если не расскажу сама. А между тем, ларчик открывается очень просто, и все уладилось так мило, учтиво и приятно, что вы не в состоянии вообразить. Мы, бедные, грешные русские дамы, способны хранить свои маленькие секреты от кого угодно, только не от француженки горничной или модистки. Вот и разговорилась я однажды с прелестной барышней, которую один крупный магазин прислал ко мне как примерщицу». А в разговоре выложила ей свое горе. Она выслушала, улыбнулась и отвечает. «Это очень частая история, и в ней нет решительно ничего трагического». «Ах, вы не знаете моего мужа. Вашему мужу незачем и знать о вашем безденежье. Вы можете прекрасно заработать эти деньги сами, здесь, в Париже. Я, мадмуазель, бог с вами. Я выросла блавницей, я не имею даже понятия, как и что можно работать для денег». «Мадам, неужели я осмелилась бы предложить вам какую-нибудь грубую работу? Слава богу, я умею различать людей и вижу, с кем имею дело. Тут у меня явилось новое сомнение. Женщина я молодая, собой, говорят, не дурна. Путешествую одна, без компаньонки. Не принимает ли меня эта госпожа за искательницу приключений? Не собирается ли предложить мне, вы понимаете? О, очень понимаю. Но нет, не то. При одном намеке на мои сомнения она так и вскипела. За кого мадам меня считает? Разве мадам неизвестно, какой фирмы я представительница? Разве честь дома позволила бы моим патронам терпеть на своей службе особу, способную на подобные проделки и предложения? Даже отпаивать водой ее пришлось и извиняться потом так расходилось. Ну а как и чем она меня спасет, все-таки не сказала. Положитесь, говорит, на меня. Вам не придется сделать ничего неловкого, даже неприятного. Просто можно сказать, ничего от вас не потребуют, совсем, совсем ничего. За ничего Люси денег не дают. Поставят какие-нибудь обязательства». «Никогда, уверяю вас. Не вас обяжут, вы обяжете. Да так, что если бы вы и в Петербурге оказались не при деньгах, то можете хоть совсем не платить. Вот, значит, какую услугу вы в состоянии, шутя, оказать. Отвечаю. Не платить я не могу и не хочу, потому что принимать подарки от неизвестных людей не в моих правилах. Но если дело сводится к тому, чтобы услуга шла за услугу, тем лучше. С тем более легкой совестью я займу деньги».